Они спешно явились в тот день в храм, где обычно разглагольствовал Иисус, и застали его в окружении многочисленных слушателей. Ходячее слово как раз изливалось по поводу священного писания. Слуги Синедриона притащили с собой и незадачливую супругу, не сумевшую скрыть своего пристрастия к кинцам. «Кто это?» — спрашивали их. Так одна дамочка, наставлявшая мужу рога, попалась с поличным. «Она, право, не дурна, бедная кошечка. Я готов спорить, что муж у нее был какой-нибудь старый хрыч. Мало ли что, все равно она не имела права так делать. Тем более, если он старик, рога его не украсили. Да полно нам, полно, все от пустяки. Пустяки, ну нет, она заслуживает примерного наказания». «Какого же? Скажи, если ты сам такой примерный». «А чего мне говорить? В законах Моисеевых все уже сказано. Да ведь этот закон не применялся вот уже сотни лет». Подобные разноречивые чувства волновали толпу, пока слуги Синедриона протискивались к Иисусу. Особенно возмущались мужья. Они горько сетовали, что с прелюбодейкой нельзя расправиться по суровому закону Моисея. Наконец, служители Синедриона вместе с неверной женой добрались до ходячего салона. Состроив самые скорбные рожи, они заговорили с ним слащавым голосом, указывая на проштрафившуюся супругу. «Учитель, вот жена, застигнутая в тот момент, когда она украшала своего супруга ветвистыми рогами. Да-да, Моисей завещал нам побивать камнями, но мы в сомнении. Как по-твоему, что с ней делать?» Иисус притворился, что не слышит обращенного к нему вопроса и ничего не видит. Вместо всякого ответа он спокойно склонился к земле и начал пальцем рисовать узоры на грязном полу. Большее пренебрежение трудно было выразить. Он как бы хотел показать, что праздное выписывание в пыли бессмысленных букв и знаков для него в 1000 раз важнее, чем все вопросы ученых-докторов Синедриона. Тем временем наиболее ревнивые из мужей, услышав упоминание о законах Моисеевых, обозлились до глубины души. Прелюбодейка была им ненавистна, а потому, не откладывая дело в дальний ящик, они набрали на соседней стройке здоровенных булыжников и уже изготовились предать ее лютой смерти. Фарисеи же и книжники сделали вид, что не понимают презрительного молчания Иисуса. Они продолжали настаивать и вопрошать, как поступить с изменницей, которая, видя зловещее приготовление к казни, чувствовала себя весьма скверно. Неумолимые мужья окружили ее со всех сторон, кое-кто уже замахивался камнями, во всем этом не было ничего утешительного. Фарисеи и книжники не унимались. «Так что же скажешь, — спрашивали они, — побить эту негодницу камнями или отступиться от законов Моисеевых? Ответь нам!» В конце концов сын голубя вышел из терпения. Он выпрямился и сказал: «Пусть тот, кто никогда никому не наставлял рогов, первым бросит в нее камень». Мужчины переглянулись. Положение было действительно затруднительное. К стыду рода мужского надо признаться, что многие его представители всегда готовы осудить неверность жен. Они сразу же ставят себя на место обманутого супруга и не находят для женщины, совершившей измену, никаких смягчающих обстоятельств. Но при этом они часто забывают одну маленькую деталь. Супружеская измена или адюльтер невозможны без участия мужчины. Вина любовника их мало интересует, хотя она порой ничуть не меньше вины любовницы. Подобные господа с удовольствием наставляют рога ближним, но готовы придушить свою собственную супругу даже за то, что она обменялась записками со своим кузеном или младшим братом. Иисус знал, на чем сыграть. Он заставил ярых защитников супружеской верности взглянуть на вещи реально. Вы порицаете женщин, которые грешат, но вы, мужчины, забываете, что именно вы в трех случаях из четырех и вводите их в грех. Вот что означала его неожиданная фраза, оказавшая на книжников и фарисеев такое же действие, как если бы их окатили ушатом ледяной воды. Для большей ясности Иисус мог бы сказать: «Найдите любовника этой женщины и побейте каменьями их обоих, если таков библейский закон». Однако мы знаем, что сам Иисус наставлял рога и бедному Папусу, мужу Магдалины, и богатому Хузе, супругу Иоанны, а потому относился к легкомысленным женам вполне снисходительно.